Ой, господи, страсти-то какие! Рысь с круглыми от ужаса глазами мелко крестилась лапой, испуганно глядя на Василису. Да не тяни ты душу, мамка, что случилось? Ужасти! Все, как есть, мертвые, в повалку лежат, и Чебурашка, и Никита Авдевич, Ивана только не видно. Из глаз рыси брызнули слезы. И дракон Кощеев не шевелится, одолели наши богатыри супостата, а сами... Тут рысь зарыдала в голос. — Все пропало, — прошептала медведица. — Ванечка, милый! И рыдание рыси перекрыл рев медведицы. Рев смертельно раненого зверя. Хотели мы защитников наших сюда принесть, поплакать над телами ихними, да похоронить по русскому обычаю с молитовкой, причитала меж тем Матрена. Да ящерка дьявольская нас к ним не подпускает, бродит вокруг них, глаза огнем горят и пламенем плюется. Все какого-то папу защищать рвется. — Папу? — скинулась Василиса так, что Матрена отшатнулась. — Ну да, а что? Рысь настороженно уставилась на медведицу. — Так Иван же себя папой нарек. Значит, ящерка не Кощея, а его защищает. Может, еще не все потеряно? Хватит... Пойду сама посмотрю, что там творится. И медведица с места в карьер взяла такой разгон, что Матрена только ахнула. Если это называется идти, то что же такое бежать? Рысь едва поспевала за Василисой, ломящейся через бурелом, как танк. Да не несись ты так, убьешься, и меня загонишь. Но медведица не обращала внимания на увещевания мамки. Истомившись за двое суток тревогой и вынужденным бездельем, Василисе не терпелось взглянуть вблизи на своего суженого, проверить, а вдруг живой. Может, ранен только, а вдруг родимому помощь нужна. Он там кровью истекает, а они и тут... Выскочив из чащи, медведица кубарем скатилась во враг и, не останавливаясь, взлетела на противоположный склон, где взору ее открылся родной посад. Битва, видать, была нешуточная. Об этом красноречиво говорило состояние кузницы Вакулы и гостиничного двора. Непонятным образом... Исчезли и два боярских терема. Но Василиса не обращала внимания на эти мелочи. Ее взор лихорадочно метался по посаду в поисках милого, но не находил, так как мчалась она к посаду напролом, то и вышла к нему по кратчайшей прямой, с тылу. Ее собственный терем заслонил того, ради кого она и неслась сюда, сломя голову. Посад, напрочь лишенный частокола, имел довольно жалкий вид. По иронии судьбы, костра избежали лишь ворота, сиротливо стоящие на холме. У ворот столпилась вся челядь Василисы, не решаясь переступить черту, за которой и начинался, собственно, посад. Вдоль ворот, тяжело переставляя ноги, бродила саламандра, вещая разношерстной компании уток, гусей, волков и прочей живности о новых порядках на территории посада. — Повторяю в последний раз! Саламандра остановилась, вперила свой огненный взор в створ ворот, выдержала паузу и вновь возобновила движение. «Посад на военном положении. Вход посторонним мор...» Ящерица на мгновение задумалась. «Лицам строго воспрещен». «Так война-то по ночам здесь, а ночи день на дворе. Вона, солнышко-то как высоко, уже припекать стало!» Заквахтала курица. «Нам здесь прибирать надоть!» И она попыталась двинуться вперед. «Еще шаг, и я стреляю!» Саламандра начала сводить глаза к переносице. «Из меня, Горыныч, всю ночь ворошиловского стрелка делал, так что не советую». «Плевать я хотел на твоего Горыныча!» Разошелся тут седой матерый волк. «Кузню мою спалили, злыдни!» И Вакула решительно сунул морду в ворота. Огнемет Саламандры выдал такую гигантскую струю пламени, похоже, без эликсира здесь не обошлось. Ворошилов перевернулся бы в гробу, узная он о точности снайпера, претендующего на высокое звание стрелка, носящего его имя. Струя, благополучно миновав створ ворот, подпалила одинокую березку, сиротливо стоящую метрах в 100 от посада. Если бы не выстрел часового, она еще долго могла бы служить иллюстрацией к народной песенке «В ополе кудрявая стояла». «Предупредительный выстрел!» — не растерялась ящерица. «Поняли, что такое снайпер?» Челядь задумчиво посмотрела на полыхающую березку и потихоньку начала пятиться от ворот. «Правильно!» — одобрила Саламандра. «Ща я боекомплект пополню, и мы продолжим». Уважительное внимание публики ей понравилось, и она не спеша добрела до ведра, опустила в него морду и занялась подзарядкой. По мере наполнения тело ее из малиново-красного становилось все светлее и светлее, пока не засверкало ослепительно ярким светом, совсем как раскаленная добела болванка в кузне Вакулы, когда он вытаскивает ее из печи. Челядь решила, что любоваться на стрельбу пьяной ящерицы гораздо удобнее со стороны, и дружно бросилась на утек. — Куда? — заревела Василиса. — А Иван? — Бежим, хозяйка! — запрыгали вокруг медведицы Парашка и Малашка. — Спалит ведь Кощеев прихвостень! «Назад! Пущать не велено!» Саламандра с трудом ковыляла к Василисе. После подзарядки ее изрядно штормило, но она старательно придерживалась взятого направления. «Что вы, мужики, в штаны наложили, хозяйку свою одну бросили? А ну, хватай ведра, водичка ее холодненькой!» «Можно подумать, у нас штаны есть», — раздался чей-то ворчливый голос из кустов. «Давай, давай, поливай», — глумилась пьяная Саламандра. «Мне ваша вода теперь? Ха, я от нее только крепчаю. Ну, давай, кто первый, лей». Заскрипел ворот. Вакула, настроенный более решительно, чем все остальные, подхватил ведро и с размаху окатил хихикающую ящерицу. Визг вмиг протрезвевшей Саламандры перекрыл шипение пара, взметнувшегося вверх. Воодушевленный успехом, Вакула помчался за новой порцией к колодцу, а Саламандра в прямо противоположном направлении. К несчастью, именно это направление было занято другой ящерицей. Саламандра огибать препятствия не собиралась, а потому пронеслась метеоритом от хвоста до загривка центральной. Скатилась на землю и с разбегу запрыгнула в останки плавильной печи в акулы. Сделала она это очень вовремя, так как ее пробежка по хребту дракона подействовала на последнего, как удар бичом. Оглушительно заорав, Горыныч рванул вверх и запрыгал по двору. При виде ожившего дракона челядь Василисы во главе со своей хозяйкой дружно кинулись в рассыпаную. И, похоже, многие были рады, что штанов им в данном обличье не полагается. Центральная, наконец, догадалась макнуть морду в колодец и направила струю на подпаленную спину. Ее примеру последовали правая и левая. Брызги фонтаном летели в разные стороны. В результате часть ледяного душа приняли на себя Чебурашка и Никита Авдеевич. С крыльца послышались писк и сердитые кудахтанье. Поднятый ими гвалт достиг слуха Ильи. Он сладко потянулся. Общая побудка состоялась.